В тот вечер ты была со мной. О, как кружилась голова, и были нежными слова. И дискобар, ночной коралл, кружил, летал, и я был пьян. Тебя носил я на руках, цвела любовь в твоих глазах. Чудесным вечер этот был, я просто обо всем забыл. Лишь сердце стук дает подсказ, что это все в последний раз. Танцуем мы, а впереди нас ждет большая ночь любви. Наш праздник тела и души. Что ты дрожишь, да ты не бойся, я тебя люблю. Подошли, ножом ударил друг седой, смеясь и не спеша пошли. Я не успел, о боже мой. Хочу кричать, но нету сил. Над ней склоняясь, я просил: не умирай, любовь моя, держись, малыш, ведь ты же знаешь, я тебя люблю. Этот был, я просто обо всем забыл.